40 000 лет скитаний, возвращался ветер к старой маме на последней дозе воздуха и сна. Поцелуй меня, я умираю, только очень осторожно, мама, не смотри в глаза, мертвые глаза. Разучился плакать, мама, но